Автобус катится мимо железнодорожного переезда, мимо ответвления дороги и тормозит у ржавой зеленой будки на обочине. На будке виднеются следы 100 лет назад стершейся надписи «Богоряк». Двери автобуса с шипением сжимаются гармошкой, и я прыгаю в вязкую вечернюю жару, красную и тягучую. И вот я уже бреду, разгребая ее собой, а сзади меня нагоняет облако пыли от уезжающего автобуса. Я выбрался из города, как муха из клея. Я иду по дороге вглубь леса и погружаюсь в дивную тишину биостанции. Тихо, тихо, ужасно тихо, беспредельно тихо, только пенькает какая-то птичка, да по инерции, замедляя, что-то еще вращается в моей голове. Гудит, жужжит и поскрипывает. Передо мной неторопливым взлетом поднимается холм, а лес над ним высокий, как геостационарная орбита. И в лесу этом никогда не ступала, не сидела и не лежала нога человека. Я взбираюсь на холм и спускаюсь с него, миную просеку ЛЭП и снова всхожу на холм, и запахи будоражат меня. Я не могу поверить, что биостанция есть на самом деле, что я ее не придумал, что ее не украли и не снесли. Но с вершины холма я взглядом охватываю всю панораму, и луг с речкой, и перелесок, и домики за ними, и гребень плотины, и далеко-далеко сверкающую гладь водохранилища. Какое-то сотрясение проходит по островам и руинам моей души. И вот я уже мчусь вниз по дороге, и сердце бам-бам-бам бренчит у меня в груди, и на таком еще огромном расстоянии я уже вижу, как две фигурки, Ричард и Пузан, перелезают заборчик вокруг биостанции, и слышу, как они кричат: «Маза! Маза приехал!» Злобные недоумки. А пока Маза бежит к биостанции, есть несколько минут, чтобы кое-что сообщить. Биостанция принадлежала научно-исследовательскому институту леса, поля и луга. И сейчас, в августе, здесь находилось несколько рабочих групп, занимавшихся пустяковыми исследованиями типа «Оценка популяции полевки серой» или «Особенности развития клоповника мусорного вегетационный период 900 такого-то года». Биостанция располагалась между сизым асфальтовым шоссе и узкой вертлявой речкой, заросшей ивами и сиренью. Вода в речке всегда была черной, с тусклыми искрами. На берегу стояли бани и столовка, которая одним боком уходила в ивняк. Рядом на поляне высились домики, где жили научные работники и были оборудованы лаборатории. Стены домиков выцвели и облупились, приняв неопределенную окраску. Большие окна без занавесок затягивала марля. В лабораториях на подоконниках торчали микроскопы и банки с дохлыми жуками и мухами. По периметру биостанцию охватывал заборчик, ветхий и местами поваленный. В центре возвышался шест с выгоревшим желто-розовым, как пятка, флагом, который от слабого ветра вздрагивал, подобно собачьему языку. Всего на биостанции проживало человек 20, включая и сторожа Тимофея Улыбку. Большую часть составляли лаборанты. Лаборантами являлись все друзья Мазы, поименованные злобными недоумками, и сам Маза. Правда, сейчас он был в отпуске, а остальные при исполнении служебных обязанностей, но дело это не меняло. Все они, за исключением Внукова, который оказался с кем-то там другим, занимались ботаникой под общим руководством кандидата наук Пальцева. А тем временем Маза и Пузан уже появились в столовой, только теперь вместе с ними был не Ричард, который отправился искать тарелку и пропал, а толстая грязная свинья. Надо сказать, что как Пузан на самом деле не был Пузаном, так и толстая грязная свинья на самом деле не был ни толстой, ни грязной, ни свиньей. как это не прозаично,